Глава 10. После возвращения в замок я сразу приступил к созданию старшего стража. Решил воспользоваться кровавой колотушкой, с ней эффективность ритуала слегка повысится. Размешал нужные ингредиенты, начертил ритуальный круг и напоследок достал колбочку с 5 ярко-красными каплями, похожими на миниатюрное солнце. Кровь высшего пламенного орлана, неплохо. И что важно, это свежая кровь. Не знаю, где Александр смог ее достать, но это крайне ценный ресурс. Настолько же ценный, как и свежая кровь ледяного фейри, одна капля которой у меня еще осталась. Если такую кровь хранить особым способом, то она может оставаться свежей от 2 недель до месяца. Поэтому у меня еще есть время, чтобы придумать, как ее использовать с пользой. Завершив ритуальный круг, я достал 4 красные металлические сферы размером с кулак ребенка и 1 побольше, черно-алую. Установил все 5 артефактов, 4 вдоль внешней границы круга, а последний в центре. Затем положил сердце старшего огненного существа рядом с черно-алой сферой и подготовил капли крови. Все проверив еще раз, я начал читать ритуальное заклинание. 4 красные сферы вспыхнули, и над ними закружились огненные смерчи, из которых проявились огненные духи, существа, похожие на пламенные капли. В каждом живом существе имеется доля магии, даже в обычном человеке есть хоть частичка магической энергии. У огненных духов же наоборот, они почти полностью состоят из магии и едва-едва могут считаться живыми существами. Я закинул 4 капли крови высшего существа в ритуальный круг, каждому стражу по 1 капле. Затем зачитал 2 часть заклинания. 4 стража бросились друг на друга. Они столкнулись, вспыхнув в огненном торнадо, который закрутился над центральной сферой. Я был готов, и когда в мою сторону полетел огненный протуберанец, хмыкнул и взмахом жезла отбил атаку кровавой плетью. Моя кровавая плеть была уничтожена, а огонь коснулся моих рук. Я резко ударил кулаком, развеяв его. Мое тело совершенно не пострадало, ведь по физическим параметрам я уже равен магистру, как и эти 4 молокососов. Сражение духов продолжалось, но и про меня они не забывали. В какой-то момент торнадо выстрелило огненным сгустком. Я создал кровавые крылья и кровавый доспех, встречая эту атаку. Моя защита частично разрушилась, однако тело осталось неповрежденным. Чтобы эти придурки больше не баловались, я зачитал еще одно заклинание. Круг вспыхнул, ударив огненных духов волной вибрации. Сердце старшего огненного существа уже полностью сгорело, формируя основание для будущего старшего стража. Капли крови пламенного орлана также играли свою роль, изменяя тела этих существ. Прошла минута, и я почувствовал, как один из огненных духов исчез, их осталось 3. Почти сразу исчез еще один, и 2 огненных духов столкнулись в бешеном танце, каждый пытался поглотить другого. На меня они больше не обращали внимания. Я спокойно наблюдал за битвой. Рано или поздно один одержит верх, по-другому не может быть. Через 2 минут это случилось. Правый огненный дух поглотил левого и резко стал больше. Он превратился в 1,5-метровый огненный сгусток, который начал стремительно принимать гуманоидную форму. Этот сгусток попытался рвануть ко мне, но ритуальный круг вспыхнул, а следом за ним загорелась центральная сфера. Появилась тянущая сила, которая начала засасывать в себя старшего стража. Он попытался вырваться, но куда ему? Довольно быстро старший огненный дух был заточен в своей темнице. Я собрал с пола все 5 сфер, уложил их в пустой контейнер и пошел к телепорту. Сразу же отдам их императрице, чтобы получить карту. Но, как оказалось, ректора пока не было. Пришлось подождать около 10 минут. Пока ждал, позвонила Амина. Прибыл человек графа Лазаря, чтобы вести переговоры о косметическом бизнесе. Как я и просил, Николь взяла этот вопрос на себя. Наконец ректор открыл мне дверь, выглядел он недовольно. «Входи», — процедил он. «Что-то случилось?» — приподнял я брови. «Что ты наговорил, императрица?» Ректор уставился на меня, затем поморщился и махнул рукой. «А, забудь. Завтра утром приди ко мне. Нам предстоит важный разговор». «О как! Хорошо, приду», — напрягся я. «Неужели я навлек на себя беду своим предложением изменить академию? Надеюсь, что это не так». На столе ректора стояла коробочка и тубус. Он указал на них. «Тут ингредиенты, нужные для создания микстуры, и карта». Я положил контейнер на стол, забрал коробочку с тубусом и вышел, попрощавшись с ректором. После возвращения я открыл тубус и достал оттуда довольно качественную магическую карту. Разложив карту на столе, я принялся изучать земли империи. С первого же взгляда понял, насколько сильно все изменилось за 800 лет. Вот, например, на юге Уральских гор раньше жила мощная стая пегасов с высшим пегасом во главе. Однако сейчас на всей карте империи нет ни одного пегаса. Или вот тут, в Центральной Сибири, обитали опасные медведи с высшим во главе. Медведи все еще есть, но их популяция сильно уменьшилась, и высших среди них больше нет. Я продолжал внимательно изучать карту, сразу же отметив несколько зон с высшими монстрами. Первая, конечно же, Уральские горы, их тут довольно много. Вторая зона — Сибирь. Правда, после сражения с кошмарами количество сибирских монстров сократилось. Есть и Дальний Восток, вижу тут высшего ледяного фейри. О, тут есть и ларилы. Это довольно интересный магический народец. Третьей зоной с высшими монстрами был Кавказ. Вижу древнего тигра тени, крайне опасное существо. На севере, на арктической территории Северного Доминиона, засела еще одна группа высших монстров. Карельские леса, Астраханские болота, Жигулевские горы, южные степи, несколько морей, земли империи оказались богаты высшими жителями. Очень интересно. Бегло изучив все, я приступил к более тщательному анализу. Начал с Уральских гор. Центр Уральских гор был занят Альгорной и еще тремя высшими существами. Помимо центра было еще две группировки. Одна на юге, другая на севере, и там находилось по три высших существа. Но, скорее всего, они тоже подчиняются Альгорне. Мой взгляд остановился на северной части Уральских гор, на хребте Денежкин камень. Как оказалось, в этом месте живет целая стая земляных драконов. Я усмехнулся и постучал по карте. Магический пергамент отозвался кругами, что разошлись по местности, и картинка Северного Урала немного приблизилась. Появилась более подробная информация. Общая численность земляных драконов около 50 штук. Их возглавляет высший земляной дракон. Также известно о как минимум 5 старших драконах. Отметив про себя эту зону, я проверил всех других монстров империи. Затем свернул карту и убрал ее в тубус. Тут есть о чем подумать. Земляные драконы — это очень и очень интересно. Этот вид считается самым слабым среди драконов. Но, несмотря на это, они драконы. Их кровь невероятно ценна для алхимии и ритуалов. Чешую, когти и кости можно использовать для создания высокоранговых артефактов, а их мясо является деликатесом. Да вообще, любая часть тела дракона — это сокровище. Кстати, насколько мне известно, земляные драконы неспроста так называются. Они очень хорошо скрываются и умеют путешествовать под землей. Некоторые имена монстров на карте были отмечены более жирным шрифтом, например, тот же Альгорна. Таким образом, картограф отметил самых опасных существ. И среди них не было высшего земляного дракона. Впрочем, это логично. Земляные драконы крайне редко поднимаются выше второго шага. Вряд ли этот будет исключением. Я проверил время, уже 8 вечера. Если и лететь к земляным драконам, то лучше глубокой ночью, скрывшись ото всех. Не хотелось бы, чтобы высшие маги Доминиона узнали, что я связался с высшим драконом. Я позвонил Васе. «Что такое?» — спросил он. «Сопроводишь меня этой ночью к земляным драконам? Хочу поговорить с их вожаком». «Поговорить?» — хмыкнул Вася. «У тебя есть что ему предложить?» «Да», — ответил я. Вася некоторое время помолчал и сказал. «Ну давай, минус еще месяц, и я, так уж и быть, слетаю с тобой». «По рукам», — я отключился. «Хорошо, что Вася знает меру и не просит за свои услуги слишком большой срок. Понимает, что именно я его единственный шанс прожить подольше и прорваться на пятый шаг». Определившись с планами на ночь, решил заняться тем, что уже некоторое время откладывал. Позвонил сперва Амине, а затем Николь, дав им должные распоряжения. «Правда?» — удивилась Николь. «Да», — ответил я, — «пусть приходит». Отключившись, снова посмотрел на время. «У меня есть пара свободных часов. Можно их выделить на обучение магии крови». Я позвонил трем мастерам, и вскоре они прибыли. Как и в прошлый раз, я с головой ушел в искусство магии, пока меня не прервал стук в дверь. «Можете идти», — кивнул я мастерам. В данный момент мы все вчетвером стояли вокруг круглого стеклянного стола, на котором расползлась капля крови. Мастера учили меня, как правильно понимать кровь. «Господин, вы невероятно талантливы», — сказал Эрик. «А я говорил», — хмыкнул Дий. «Это ненормальный талант. Тут что-то неестественное», — проворчал Клавдий, подозрительно поглядывая на меня. «Давайте идите уже», — махнул я рукой. «У меня дела». Мастера быстро собрались и вышли из комнаты. Они прошли мимо трех взволнованных гостей. Я кивнул им, и тройка вошла в ритуальную комнату. «Ну что, готовы?» — посмотрел я на Артура, Гуар и Алексея, сына Николь. «Да», — закивали они. Особенно был взволнован Алексей. Он чуть ли не дрожал от возбуждения. «Что ж, начнем тогда с тебя, Артур». Я подошел к левой площадке, вынул жезл и, махнув им, нанес ритуальный круг. «Садись в центр и вот, выпей эликсир», — бросил ему бутылек с мутно-желтой жидкостью. Он судорожно его поймал, испуганно посмотрел на меня и быстро пошел в ритуальный круг. Да, я собирался использовать оставшиеся три эликсира, которые получил от Борислава. Два ранга мастера для метаморфа и мага ветра, третий ранга магистра тоже для мага ветра. «Теперь ты, Гуар». Я подошел к правой площадке и нанес новый ритуальный круг. Гуар получила бутылочку со светло-голубой жидкостью и взволнованно села в центр ритуального круга. Последним был Алексей, и он волновался сильнее остальных. «Успокойтесь все», — громко сказал я. «Очистите мысли, восстановите дыхание. Каждый из вас обладает большим шансом прорыва, поэтому не беспокойтесь, просто верьте в себя». Нарисовав на центральной площадке третий ритуальный круг, я дал Алексею бутылек с такой же светло-голубой жидкостью, только более насыщенной, и он сел на свое место. «Как будете готовы, говорите, я зачитаю заклинание». Когда я просил у Борислава эликсиры, то у меня были сомнения лишь о двух кандидатах, одном мастере и одном магистре. Но в итоге я решил попросить эликсир магистра для Алексея. Он ближе остальных подобрался к следующему рангу. Да и сам по себе полезный парень. Еще и Николь будет рада за старшего сына. А вот с эликсиром для мастера я думал дольше. Стать мастером проще, чем магистром, и кандидатов было несколько. Однако среди старых Юсуповых их почти не оказалось. По сути, все вдовушки — довольно слабые подмастерья, которым еще далеко до ранга мастера. Единственным исключением была Гуар, мать Эльвиры. Но она уже в возрасте, и тратить на нее эликсир с практической точки зрения нелогично. Однако в трудные минуты, когда наш род был в уязвимом состоянии, она всегда его поддерживала. Когда на нас напал огненный мастер, именно Гуар вместе с Ильей и Эльвирой дала ему отпор. Поэтому я решил, что женщина достойна получить награду. Мать Эльвиры первой закончила подготовку. Я зачитал заклинание, ритуальный круг засветился, и Гуар, выпив зелье, полностью ушла в себя. Вторым справился Артур, и уже третьим Алексей. Первой прорвалась Гуар, Я ясно ощутил мощную волну энергии, исходящую от нее. У нас появился новый мастер воздуха. Гуар открыла глаза и, счастливо улыбаясь, поднялась. «Благодарю вас, господин», — поклонилась она мне. «Ты это заслужила», — улыбнулся я. «Можешь идти». Гуар вышла. Вторым прорвался Артур. Он резко поднялся, и его тело начало меняться. На пальцах выросли когти, руки покрылись черной шерстью, лицо слегка удлинилось. Он явно использовал волчьего монстра для преображения. Это классика и весьма неплохой вариант. Проведя обратную метаморфозу, Артур вернулся в человеческое тело. Глубоко поклонившись и поблагодарив меня, он тоже вышел. Последним остался Алексей, и с ним явно были какие-то проблемы. Когда Алексею позвонила мать и сказала, что глава рода зовет его для проведения ритуала повышения ранга, Алексей сперва не смог в это поверить. Он никак не ожидал, что этот день и правда настанет, причем так скоро. Разумеется, быстро закончив все дела, Алексей отправился в замок. Однако все это время, вплоть до того, как он сел в центр ритуального круга и сжал в руках бутылек, его мучили сомнения. На самом деле Алексей скрывал кое-какой секрет, который не знал никто, даже его мать и жена. Далеко в прошлом, когда Алексей еще учился в академии, он по глупости принял довольно сильный магический стимулятор. Этот стимулятор помог ему сильно развить источник в то время, и он стал гордостью своего рода, довольно рано прорвавшись до мастера. Однако принятие любого стимулятора имеет свои последствия. И источник Алексея был поврежден. С невероятным трудом он смог за несколько десятилетий подняться к вершине ранга мастера. Однако он отчетливо понимал, что это его предел. В семье он считался тем, кто обязательно станет магистром. Но сам Алексей понимал, что этого никогда не случится. Его источник покалечен. Надежда появилась, когда младший брат, у которого ситуация была еще хуже, стал магистром-целителем. Тогда Алексей поверил, что и у него есть шанс. Он очень старался, работая с императорским родом, чтобы впечатлить юного главу рода. И вот этот день настал. Но Алексей не решился рассказать главе рода о своей ситуации. Он боялся, что его травма неисцелима. Ведь у того же Марка изначально был слабый источник, а он повредил свой искусственным способом. Алексей не хотел терять свой шанс, поэтому выпил эликсир и всецело сосредоточился на том, чтобы прорваться. Он чувствовал энергию, которая бурлит в нем. Ощущал, как его источник стремится к изменениям. Но он словно бы трескался, как хрупкая ваза под давлением. Алексей стиснул зубы. В нем поднималось чувство бессилия. Неужели он провалится и навсегда останется покалеченным мастером? Что еще хуже, все узнают о его проблеме. «Сосредоточься», — раздался властный голос Руслана. «Полностью сосредоточься и приоткрой рот». Алексей выполнил приказ и почувствовал, как на его язык упала капля чего-то прохладного. Возникло ощущение, что эта капля состояла из максимально сжатого кусочка ветра. «Проглоти», — велел Руслан. Алексей повиновался и проглотил эту каплю. Он ощутил, как в нем забушевала энергия ветра. Он никогда не чувствовал ничего подобного. А потом пришла боль. Такой сильной боли Алексей никогда не ощущал. Запрокинув голову, он громко заорал, и когда его сознание вот-вот должно было упасть в небытие, Алексея словно ударило током. Он резко очнулся, и новая волна боли обрушилась на него. Ему не позволялось потерять сознание. Алексею казалось, что это продолжается бесконечно долго. Но вот в какой-то момент боль постепенно стихла. Он обнаружил, что лежит на полу в неестественно скрюченном состоянии и дрожит всем телом. «Вставай», — раздался усталый голос Руслана. «И давай иди отсюда. В следующий раз не скрывай такие проблемы. Ты мог умереть». Алексей неверяще приподнял голову и посмотрел на уходящего юношу с белыми волосами. После этого он заглянул в себя и понял, что прорвался до ранга магистра. Я вышел из ритуальной комнаты, чтобы не слышать, как этот придурок плачет. Взял и скрыл, что у него покалеченный источник, идиот. Хорошо, что я знал парочку подходящих ритуалов и имел в коллекции кровь высшего ветряного фейри. Иначе Алексей мог погибнуть. Злило то, что скажу он прямо о своей проблеме, то я бы просто изменил ритуал, и он бы в любом случае прорвался. То же самое я и сделал с Марком. Просто внес дополнительные изменения, скорректировав ритуал под его конкретную ситуацию. Я не стал проверять источник Алексея, потому что Николь говорила, что ее сын ближе всех подобрался к магистру. Видимо, она сама не знала о проблемах Алексея. Я проверил время. Из-за этого придурка ритуал продлился аж 2 часа, и уже наступила полночь. Думаю, можно еще часик подремать, а потом отправлюсь к земляным драконам. Мне очень хочется побеседовать с их высшим.